Глава 29. Эбби пожалела о своем решении поехать домой, едва только открыв входную дверь. Она и понятия не имела, что собирается там делать, кроме как пялиться на свой телефон, ожидая, что Уилл позвонит ей, сообщить, что все кончено. На миг подумалось, не сходить ли в ближайшую аптеку за сигаретами. Курить она бросила еще, когда ей было чуть за 20, но в данный момент это было бы хоть какое-то занятие. Киблс в перевалку вышла в прихожую и вопросительно склонила голову. Скорее всего, ей просто хотелось чего-нибудь вкусненького. Но было легко представить, что собака гадает, где же Сэм. Закрыв за собой дверь, Эбби прошла на кухню. Надо было поесть. С раннего утра и крошки во рту не было. Вытащила из морозилки рогалик, разморозила его в микроволновке. Как только тот разогрелся, села за стол и откусила кусочек. И тут поняла, что не может глотать. Да, она не была голодна. Но дело было не только в этом. То, что оказалось у нее во рту, не воспринималось как еда. Скорее, как какая-то сухая пыль. Горло не работало должным образом. Эбби все жевала и жевала, но никак не могла проглотить откушенный кусок. Наконец выплюнула его в мусорное ведро и туда же выбросила остатки рогалька. Потом судорожно всхлипнула. Страх был повсюду. Тьма, которая поглотила ее разум. Эбби продолжала постоянно прокручивать в голове свои разговоры с гусеницей, пытаясь оценить шансы на то, что он сорвется, застрелит кого-нибудь из заложников, а может, и ее дочь. Пыталась напомнить себе, что он изображал себя хорошим, добрым человеком и вряд ли захотел бы запятнать этот образ. Но вот другие его слова. «Передайте им, что я расстреляю заложников, если вертолет не улетит. Мы хотим разоблачить этих ублюдков раз и навсегда». Неуравновешенный человек, чей мир искажен почти до неузнаваемости. Если все пойдет не так, как ему хочется... Эбби встала и прошла в комнату Сэма. Киблс была уже там, прижалась к полу перед комодом и уставилась на что-то, напрягшись всем телом. Эбби нахмурилась. Что это она там высматривает? Может, что-то важное? Вдруг это что-то такое, что прольет новый свет на недавние события? Если Сэм втайне хранила что-то в своей комнате, это могло бы помочь участникам переговоров. С колотящимся сердцем Эбби опустилась на колени и заглянула под комод. Комочки пыли и... что-то круглое. Таблетка M&M's. Киблс уставилась на закатившуюся под комод горошину M&M's. Эбби встала, отряхивая брюки, и тут заметила что-то на письменном столе Сэм. Книгу. Книгу о секте Уилкокса, которую дал ей Норман. Она даже не поняла, что Сэм стащил ее. Взяла ее, рассеянно уставившись на обложку. «Это книга». И сообщения, полученные от лжи Исаака, казалось, принадлежали к какой-то совсем другой жизни. Всего пару часов назад она ломала голову над тем, кем мог быть этот самозванец. Еще одним выжившим при пожаре. Тем другим Джорджем. Но это совершенно исключалось, поскольку тогда было 59 погибших и трое выживших. 59 плюс 3 дает в сумме 62. Тут к ней вернулись слова гусеницы. «Что бы вы ни делали или не говорили, вы просто выполняете приказы, верно? Но вот чьи приказы, чьи интересы вы на самом деле продвигаете? Может, полиция ошиблась? И на самом деле погибших было не 59, а 58. Но с чего она взяла, что всего в общине было 62 человека?» Так сказал Норман. Но еще он сказал ей, что некоторые из них были бродягами. Что люди приходили и уходили, так откуда же он мог знать, что их было 62? Это она сама назвала эту цифру, когда они разговаривали по телефону больше 30 лет назад. Эбби Абихейл сказала Норману, что в помещении находятся 62 человека, повторив то, что велел ей сказать Моисей. «Скажи им про пистолет». Его палец вжимается ей в висок, совсем как ствол пистолета. «Скажи им, что все мы здесь, все 62 человека». Он даже нацарапал это число на клочке бумаги, подчеркнув его. Эбби помнила, как держала в руках эту бумажку. 62. Это было единственное, что было на ней написано. Единственное, что и вправду имело значение для Уилкокса. Чтобы полиция сочла, что в поселении было 62 человека. Но на самом деле их было 63. Это сообщение, которое отправил лже-Исаак. Иногда нельзя доверять даже словам, высеченным на камне. Эбби предположила, что он пытается сказать ей, что она права, что на мемориале не хватает одного имени. Но в тексте не упоминалось о том, что чего-то не хватает. Он говорил об именах, которые уже были там. И одному из имен на этом камне было не место. Имени Уилкокса. Она могла представить себе, как все это происходило. Он вошел в столовую и стал ждать. А когда услышал, что Эбби заперла дверь снаружи, как он ей и велел, то зашел в кухню и устроил пожар. Затем вышел через заднюю дверь и тоже запер ее. Во время последовавшего хаоса, неистово бушующего пожара, когда пожарные, полиция и местные жители все пытались помочь и как-то справиться с ситуацией, Уилкокс ускользнул. Позже полиция насчитала 59 погибших и 3 выживших, 62 человека в сумме. Когда они стали выяснять, как кого звали, уцелевшие дети и местные жители сказали им, что в общине был кто-то по имени Джордж. Но копы предположили, что они имели в виду Джорджа Флетчера, не зная, что был и второй Джордж. Предполагалось, что одно из тел принадлежало Моисею Уилкоксу. Но это было не так. Если она была права, то Моисей Уилкокс был все еще жив, и именно он спланировал это страшное массовое убийство, чтобы сбежать. Для всего мира Уилкокс был мертв, он мог начать все заново, и никто не стал бы его искать. Эбби бросила книгу обратно на стол, и та с глухим стуком упала на него, заставив Киблс отскочить в сторону. Ничто из этого на данный момент не имело значения. Ничто из этого не могло вернуть Сэм. Хотя, пожалуй, Стив был прав. Если сейчас у нее хватило ума и сосредоточенности, чтобы понять план, осуществленный одним извращенцем 30 лет назад, она по-прежнему могла чем-то помочь своим коллегам-переговорщикам. По-прежнему могла помочь Сэм. Конечно, вести, собственно, переговоры Эбби не имела права. Но хлеб и воздух любого переговорщика — это информация. И Эбби вполне могла добыть эту информацию. Достав свой телефон, она позвонила Тамми Саммерс. Та ответила после первого же гудка. «Алло?» — голос у нее звучал настороженно. «Тамми, есть какие-то новости?» «Нет, пока ничего. Уилл поговорил с ними, и, похоже, все попритихло. Но они не хотят отпускать заложников и отказываются от медицинской помощи». Сердце у Эбби упало. Обычно после смены переговорщика все на некоторое время замедляется. Но она все же надеялась, что гусеница научится доверять Уиллу. Судя по всему, этого пока не произошло. «Ладно, как продвигается сбор информации?» «Довольно успешно. Те имена, которые мы услышали в последнем разговоре, обеспечили определенный прорыв». «Точно». Сэм постаралась. Успела выкрикнуть 2 имени — Альма и Шляпник. «Есть еще кое-какие новости», — добавила Тамми, — «касающиеся форума стражей». «И какие же?» «Один из пользователей выложил список заложников. Некто под ником Соня». «Что?» — Эбби крепче сжала телефонную трубку, понизив голос до шепота. «Тамми, если эти стражи узнают, что Сэм — это моя...» «Я знаю. Мы сейчас этим занимаемся. Многих участников форума это не убедило. И некоторые утверждают, что у них совсем другой список. Так что там полная неразбериха, и названы только имена, без фамилий». «Но если этот Соня выложил имена, то значит, он на связи со стражами в школе, если вообще не один из них». «Он не с ними», — ответила Тамми. «Я почти уверена, что у меня уже есть его личные данные. Я собираюсь послать копов, чтобы они прямо сейчас его допросили». — Я сама этим займусь, — твердо сказала Эбби, не оставляя места для споров. — У меня это получится лучше, чем у любого другого. Я не хочу, чтобы какой-нибудь неопытный патрульный все испортил. — Ну, я не знаю, — спроси Уилла. Он не будет возражать. По крайней мере, Эбби очень на это надеялась. Последовала короткая пауза. — Вообще-то придется прокатиться за город, — наконец произнесла Тамми. — Нет проблем. Эбби затопила волна облегчения. Она все еще могла помочь и хоть чем-то занять себя. — Давайте я сначала посоветуюсь с Уиллом, хорошо? Через пару минут перезвоню. — Договорились. Эбби повесила трубку, а потом набрала номер Карвера. — Эбби, — в голосе у него звучало беспокойство, — я слышал, что тебя сменил Уилл. — Да. Послушай, я тут помогаю одной нашей сотруднице, собирающей информацию. По-моему, сейчас меня пошлют побеседовать с кем-то, кто может иметь отношение к захвату заложников. Думаю, это займет пару часов. — Понятно. — Эбби глубоко вздохнула. — Можешь поехать со мной? Не хочу появляться там одна. — Thank you.